Неоконченная пьеса. Видимо, Аконашвили и Армази все же два разных человека. Аконашвили не любит торжества. День рождения вообще долго не отмечал. Ну, ладно свой день игнорировать, но как же жена дочери? Их две, 7 и 1,5 лет. Хотя бы дни рождения дочерей отмечаются с размахом? Нет, я ничего не умею. Ну, салют устрою на столе. Наверное, со временем буду находить хорошие рестораны и устраивать вкусные эстетские застолья. Поздний вечер. Другие собираются расходиться по домам. Когда Зураб надевает плащ, он становится похож на Калягина в фильме «Неоконченная пьеса для механического пианино». На прощание говорит: «Люди, с которыми я проработал 10 лет, я не хочу с ними работать. Я могу с ними не видеться, даже не дружить. Но я все равно их люблю. Просто по-человечески. Можно устать от совместной работы, а потом позвонить и сказать: «Слушай, зараза, все-таки ты гений». То есть другие только для других другие. Для заказчиков, для конкурентов. По уровню идей, по ответственности за работу. А вообще, они все те же».